Глава 58. Когда они выходили из библиотеки, у Колдмуна слегка шумело в голове от Лагавулина или от заумной идеи о приборе, каким-то образом открывшем дыру во Вселенной. Это было абсурдно, невозможно, но с тех пор, как он стал напарником Пендергаста, абсурдное и невозможное, похоже, переросло в банальность. Мир в изложении Пендергаста был куда более сложнее, чем представлял себе Колдмун. Проходя через вестибюль отеля, Колдмун обратил внимание на телевизор, надрывающийся в гостиной. На экране в прямом эфире показывали Дрейтона. Он стоял на трибуне, воздев палец к небу, и взывал к ревущей толпе. «Поглядите на этого Васичу!» — фыркнул Колдмун и вдруг остановился. «Подождите минутку». «То, что много людей, несмотря на волну преступности, отважились прийти сюда, свидетельствует о вашем мужестве и твердости». Пендергаст и Констанс тоже решили задержаться. «Я удручен неспособностью ФБР раскрыть это преступление, но могу заверить вас как сенатор». «Эй, он говорит о нас», — сказал Колдмун. «Ввиду их полной неэффективности и задействую все государственные и местные ресурсы, чтобы схватить чудовищного преступника или преступников, виновных в этих жестоких убийствах». «Он нас обвиняет, скотина!» «Не только нас, но и замдира Пикета, который, вероятно, все время прикрывал нас от гнева сенатора, и теперь это может повредить его карьере». Послушав еще немного, Пендергаст и Констанс двинулись дальше. Колдмун поспешил за ними. За стойкой никого не было, и они юркнули мимо нее к служебным помещениям. «И что мы будем с этим делать?» — спросил Колдмун. «Может ли ФБР вмешиваться в политику?» — спросил Пендергаст, подходя к двери в подвал. «Это недопустимо». «Вот вам и ответ». Подвальная дверь оказалась заперта. Пендергаст достал из кармана маленький инструмент. Быстрый поворот запястья, и она открылась. Они спустились в полумрак. У подножия лестницы Пендергаст задержался и снял пиджак. «Не хотите проверить оружие, агент Колдмун?» «Пожалуй». Достав из наплечной кобуры Лес Байер, Пендергаст извлек магазин, осмотрел его и вставил обратно. Колдмун не был уверен, что для осмотра прибора в подвале необходимы такие предосторожности, но тоже убедился, что Браунинг заряжен. Он заметил, что Констанс, не желая оставаться в стороне, достала свой стилет. «Опасная штучка», — подумал Колдмун, проследив, как тонкий зловещий клинок с быстротой молнии выскочил из рукава. Пользоваться им Констанс умела, и Колдмун однажды видел, как она это продемонстрировала, но тут же забыл. Заметив его взгляд, Констанс иронично подмигнула ему и вернула клинок на место. «Сюда!» — сказала она и повела их мимо кабинета Эллерби в глубину подвала, прочь от центрального коридора и дальше, к огороженному лентой участку с табличкой «Ненадежная конструкция». «Хороший способ не привлекать лишнего внимания», — протянул Пендергаст, проходя мимо нее. Когда стало так темно, что толком ничего не разглядишь, Констанс прикоснулась к выключателю, и впереди загорелись оголенные лампочки, отбрасывая зловещие тени. Колдмун ощутил странный, чуть ли не промышленный запах, напоминающий горелую резину. Под ногами хрустели какие-то мертвые насекомые. Констанс повела спутников дальше, мимо двойного ряда старых кладовых с деревянными дверьми, потрескавшимися от плесневого грибка. «Мисс Фрост дала вам точные указания, или вы просто современный Натти Бампо?» — спросил Колдмун. «Спасибо, но я предпочитаю прозвище «Зверобой», — парировала Констанс. Путь преградила рассохшаяся дверь. Констанс открыла ее, и они вошли в просторную кладовую, похожую на кладбище старой мебели из отеля. Почти вся она была покрыта истлевшей материей, прорванной во многих местах, откуда торчали остовы выброшенных шкафов и кроватных стоек. Констанс прошла через всю эту свалку к большому гардеробу, придвинутому к дальней стене. Попыталась открыть дверцу, но та была заперта. «Алоизий?» — сказала она, отступив от шкафа. Пендергаст снова воспользовался набором отмычек. Дверь распахнулась, открыв взглядом ряд старой одежды. «Вероятно, наш друг Эллерби был поклонником К.С. Льюиса?» — сухо спросил Пендергаст. Констанс сдвинула вешалки в сторону и увидела за ними панель в половину человеческого роста. «Если так, то вот она, Нарния». Она отодвинула панель, и за ней оказалась темная дыра. «Я пойду первым», — объявил Пендергаст. Он нырнул в отверстие, за ним остальные. Мгновение темноты, а затем Пендергаст включил свет. Перед ними была комната скромных размеров, большую часть которой занимал прибор, установленный у дальней стены. Колдмун уставился на него, не зная, что и подумать. Слово «прибор» тут не подходило, но и конструкция тоже. Ничего похожего Колдмун в жизни не видел. Это было объединение двух совершенно разных частей, связанных проводами. Первая часть устройства состояла из ошеломляющего беспорядка тщательно обработанных бронзовых шестеренок, шкивов, рукояток, регуляторов, цепных передач и пружин, совсем как внутри гигантского часового механизма. Толстый пучок кабелей соединял ее с неряшливым скоплением всевозможного компьютерного оборудования, материнских плат, дисководов, клавиатур и мониторов, закрепленных болтами совершенно случайным на первый взгляд образом. На разных концах прибора располагалось два сверкающих стержня из нержавеющей стали, увенчанные медными шарами. Стержни были направлены под углом в 90 градусов, один к другому. «Как запустить эту крошку?» — спросил Колдмун. «Что-то я нигде не вижу выключателя». Пендергаст осторожно подошел ближе и осмотрел удивительный прибор, передвигаясь со сверкающими глазами от одного конца к другому. Потом достал фонарик-ручку и приступил к изучению внутреннего устройства. Колдмун глубоко вздохнул и заставил себя отвернуться, занявшись осмотром остальной части комнаты. У стены, напротив прибора, стоял маленький металлический стол с дешевой лампой и стулом. На столе стоял обычный ноутбук, рядом с беспорядочной стопкой бумаги и блокнотом. Мусорная корзина была до краев забита скомканными листами бумаги. Сама комната была полуразрушена. В кирпичной стене слева от прибора зияла большая черная дыра, как будто туда били шаровым тараном. Кругом валялись расколотые кирпичи. Глубокие борозды шли по краям дыры, забрызганным точно такой же по виду смазкой, какую нашли на обескровленных телах. Пол был усеян всевозможным мусором, проводами, трубками, битым стеклом, пластиком. А еще он был покрыт мертвыми насекомыми, особенно в кругу, освещенном единственной свисающей с потолка лампочкой. Поначалу Колдмун решил, что это мотыльки или, возможно, стрекозы, но, присмотревшись, он понял, что ошибся. У мертвых насекомых были стрекозьи крылья, но тела больше напоминали шершней. Колдмун подошел к разрушенной стене. За проломом находился тоннель, похожий на угольный штрек. Глыбы угля все еще были разбросаны по каменному полу среди лужиц воды. Стены и потолок кто-то выбелил известкой. Послышался шелест платья, и Колдмун понял, что Констанс встала рядом с ним. «Мне представляется, что существо именно так избежало из здания». Колдмун удивленно моргнул, потом еще раз. «Существо?» «Да, то, что терроризирует саванну». «Это просто очень странно». Констанс повернула к нему фиалковые глаза и процитировала. «Вселенная не просто более причудливая, чем мы предполагаем. Она более причудливая, чем мы способны предположить». «И чья же это жемчужина бессмертной мудрости?» «Говорят, Гейзенберга». «Того парня из сериала «Во все тяжкие»?» Констанс глухо, безрадостно рассмеялась. Колдмун уставился на прибор. «Это самая безумная хреновина из всего, что я видел». «Мне представляется, что настоящее безумие начнется, когда Алоизий выяснит, как ее включить». Словно по заказу, в комнате раздался медовый голос Пендергаста. «Я уверен, что нашел выключатель».